Глава 4. Девушки прогуливались в парке под локоть, словно два колечка неразрывной цепи. От них издавался бурный шепот. За ними следовал фаэтон в составе кучера и старой компаньонки Сары. Погода благоволила им, и в парке на редкость было немноголюдно. Она лениво сидела на диванчике с моей перчаткой, которую я искала целую вечность. Представляешь? Сара с живостью разводила руками. «И что ты?» Вскинув брови, спросила Оливия. «Я?» Отобрала вещицу и шлепнула ее по ноге. И знаешь, она так на меня посмотрела, как на ненормальную. Подруга заливисто рассмеялась. Оливия скептически выгнула одну бровь. «Не каждому понравится такое. Я не разделяю твоего веселья. Возможно, я бы даже затаила обиду на ее месте». «Лив, ну как еще объяснить собаке, что можно и что нельзя делать?» отчаянно спросила Сара. Хотя я потом пожалела о том, что ударила ее. Мне стало ее жаль. И вся эта ситуация вывела меня из себя. Внезапно Оливия спросила подругу о поэзии. Та обернулась на компаньонку, которая беззаботно сидела в экипаже и читала книгу, ничего не замечая вокруг. «Недавно на меня напало вдохновение», — начала Сара. «И я написала пару стихотворных строк. Но потом в комнату зашла мама, и мне пришлось...» «Ах!» Девушка споткнулась, но благодаря руке Оливии удержалась на ногах. «Осторожно!» Сара поблагодарила ее. «Так вот, мне пришлось быстро спрятать листок под подушку. К счастью, мама ничего не заподозрила. Кошмар! Как все-таки тяжело скрывать что-то от собственных родителей!» Оливия разочарованно вздохнула. «Когда ты ему же расскажешь о своей страсти к поэзии? Ты не должна молчать и прятать то, чем можно лишь похвастаться». Сара пожала плечами, опустив глаза вниз. Оливии казалось странным, скорее даже непривычным, бояться своих талантов. Ее никто никогда не ограничивал в рисовании. Даже в детстве, когда Оливия разукрасила дорогие обои карандашами, она могла заниматься этим свободно в любой части дома и даже на улице, не боясь быть замеченной, если только это не касалось уроков. В ситуации же с Сарой ее мать не особенно любила всякого рода стихотворения, прозы и тому подобное. «Забавно, конечно, но я почему-то робею, когда хочу это сделать, и не решаюсь. Я боюсь огорчить их, вызвать недовольство, особенно у отца. С тех пор, как моя бабушка опубликовала свои стихи, в которых поощрялся разврат и порицалась британская система в социуме, мои родители относятся к поэзии очень настороженно и негативно. Это несправедливо, ведь я здесь ни при чем. Но все так, как оно есть. Нужно просто смириться». Девушки свернули и пошли по мосту. Остановившись, они облокотились на парапет. «А я вот рассказала все родителям», — с гордостью заявила Оливия. «Мама, как всегда, подняла весь дом протестами и криками, но это ее привычная реакция». «А как же твой отец?» — волнительно спросила Сара. Папа, как я и надеялась, отнесся с пониманием. Оливия нахмурилась. Даже поддержал, но поставил одно условие. Да? Какое? Сара подперла подбородок обеими руками. Он попросил провести этот сезон с весельем и развлечениями. Хочет, чтобы я попыталась еще раз найти мужа, чтобы устроить свою жизнь благополучнее, — скучным тоном сказала Оливия. Она внезапно загрустила. Вот неудача. Было бы лучше сразу ей уехать, пока еще тепло. А так придется покидать родной дом, семью, ехать одной в дальнюю дорогу с кипой сундуков, и все это под покровом пасмурной и холодной осени. И ты согласилась? А у меня был выбор. В общем, когда я завершу этот сезон, то смогу жить свободно где-нибудь в одном из наших поместий. Она мечтательно улыбнулась. Буду писать картины, а также иллюстрации для какого-нибудь известного журнала, делать каждый день, что захочу. С довольством воззрела на Сару. И, конечно же, ты будешь приезжать ко мне, и мы станем прекрасно проводить вместе время. Здорово! Как я тебе завидую! Но в то же время я счастлива за тебя. Ты такая смелая и мудрая, и родители у тебя замечательные. А вот я не знаю, когда наберусь смелости сказать им, что я хочу заниматься поэзией. Они не такие смиренные. Сомневаюсь, что поймут. Сара глубоко вздохнула, опустила голову на сложенные на парапете руки. Оливия с пониманием и сочувствием посмотрела на подругу. В самом деле Саре было тяжело. Мало того, что переступить через себя и выдавить признание, так еще и, вероятно, бороться с собственными родителями за право выбирать свое будущее. На самом деле, даже тех, кто пытается хотя бы принять участие в своей судьбе, мало. Оливия считала, что никто и ничто не должно влиять на тебя. Только ты сам должен вершить свою судьбу. Человек со светлой головой может быть рожден не только мужчиной, как многие полагают. К сожалению, единомышленников ей найти не так-то просто, даже среди дам. Да она и не пыталась особенно. Исходя из услышанных разговоров леди, то, о чем они говорят и как, уже можно понять, почему к ним относятся так пренебрежительно. Мысли их и интересы были не очень далекими. Оливия взяла руку Сары в свою и ласково посмотрела. Сара ответила теплым взглядом, полным благодарности. Это наполнило ее сердце радостью. «Кстати», — приободрившись, продолжала Сара, «ты слышала, что леди Шарлотта Уоррен танцевала с графом Вайоншером целых 3 раза недавно на балу у Стригони?» Оливия нахмурила свой лоб, вспоминая, о ком идет речь. «Это та леди, что всегда появляется в свете в обильной пене кружев и лент? Мама что-то говорила, но я тут же выбросила из головы». Глаза подруги стали такими круглыми, как если бы она носила очки с толстыми линзами. «Как это выбросила? Это же важно!» Поговаривают, что на днях он сделает ей предложение. И неудивительно, потому что она очень красива. За танцем к ней мужчины строятся в очередь. Оливия попыталась уйти от тяготящего разговора. «Я, безусловно, рада за нее, но предпочитаю не уделять внимания вещам, которые мне не интересны». «Еще одна счастливица. А может быть и нет. Скоро выйдет замуж». Легкая печаль накрыла Оливию при мысли о том, что, как бы там ни сложилось ее будущее, успешно или не очень, а остаток века придется коротать ей одной. Будь сама она чуть глупее, то вышла замуж бы уже трижды. Однако вряд ли эти браки принесли хотя бы одному из супругов счастье. Эта мысль стала для нее некой тростью для пожилого человека, когда тот оступается и опирается на нее, чтобы не упасть и идти дальше. «Лив, а что ты будешь делать, если встретишь какого-нибудь прекрасного джентльмена?» Оливия вынула несколько цветов из шляпки, преподнеся к носу и прикрыв глаза. Она медленно и рассеянно бросала их в реку. «Если это когда-нибудь произойдет, то я поверю в существование дюймовых слонов», — грустно пошутила девушка. «Как бы там ни было, но я знаю точно. От своих планов я не откажусь, даже если по уши влюблюсь». «Последние строчки — точно слова настоящей поэтессы. Не возражаешь, если я их позаимствую?» «Конечно нет, мне не жалко». Сара достала из редикюля листочек с карандашом и поспешила записывать. Неожиданно ее карандаш выскользнул из пальцев. Девушки наблюдали, как предмет со всплеском упал в воду и исчез на дне реки. «Какой кошмар! Вот так всегда! Почему все неуклюжие ситуации происходят именно со мной?» — досадовала Сара. «Не переживай», — Оливия погладила подругу по плечу. «Я уверена, ты запомнишь слова. У тебя хорошая память». «Надеюсь, ты права. Бывает, что мысли приходят совершенно спонтанно, и поэтому я всегда ношу небольшую канцелярию с собой». «Я должна уже возвращаться домой», — Оливия изобразила несчастное лицо. «Иначе не избежать мне нотации от мамы». «Мне их не избежать в любом случае, даже если я вернусь на 5 часов раньше», — подумала Оливия про себя. Ей предстояла подготовка к балу. Несмотря на то, что ей не хотелось туда идти, Оливию преследовало странное, волнительное чувство, будто должно случиться что-то очень важное. Это обычный бал у Джекинсонов. За 3 года Оливия побывала на таких десятки раз. Что там может случиться нового и необычного?